Наконец, выполз сосед, увидел лежащего Параскевича и обезумевшую Светлану и сообразил, что нужно звонить в милицию. Он вообще оказался мужиком расторопным и неглупым, подумал даже о том, что Светлане самой нужно оказать медицинскую помощь. Ну, короче говоря, побежал он по этажам и принялся звонить во все квартиры подряд с двумя вопросами: нет ли у хозяев сотового телефона и нет ли среди них врача. Дом, как я вам напоминаю, не телефонизированный. Врач, к счастью, нашелся. И телефон сотовой связи тоже. Так что милицию, хоть и не сразу, но вызвать удалось. Вы же понимаете, когда во втором часу ночи звонят в квартиру, должно пройти немало времени, пока с вами начнут хотя бы через запертую дверь разговаривать, не говоря уж о том, чтобы ее открыть. В доме 22 этажа. Параскевичи живут на третьем. А телефон нашелся только у жильцов 17 этажа. Прикиньте, сколько времени наш расторопный сосед мотался по дому. «Догадываюсь, чем дело кончилось», — усмехнулся Иван Алексеевич. Вокруг потерпевшего и его жены собралась хорошенькая такая маленькая толпа. Площадку, лифты и лестничный балкон затоптали, и к приезду дежурной группы криминалистам можно было отдыхать. А что по выстрелу? Выстрел произведен от порога двери, отделяющей лестницу от площадки с лифтами. Балкон выходит на ту же сторону, что и окна квартиры Параскевичей. Видимо, убийца стоял себе на балкончике, покуривал, ждал Леонида Владимировича. Увидел, как тот подъехал на машине, дождался, когда жертва поднимется в лифте на свой этаж, и нажал на спусковой крючок. Просто выгодно, удобно. Знаете, Иван Алексеевич, если бы я была мэром, я бы запретила утверждать архитектурные проекты без визы криминалистов. Уже лет 25 в Москве строят эти идиотские дома, в которых лифты, квартиры и лестницы существуют отдельно, а на первых этажах никто не живет. Такое впечатление, что они специально разрабатывали проекты домов, в которых удобно совершать преступления. У меня родители как раз в таком доме живут. Так в их подъезде в течение 6 месяцев произошло 2 совершенно однотипных убийства с ограблением. И никто ничего не слышал, хотя жертвы орали, как резаные. Судебные медики в один голос утверждали, что об этом свидетельствует состояние голосовых связок. Ну, короче говоря, Иван Алексеевич, никто не слышал, как стреляли в Параскевича, никто убийцу не видел, и никто, как водится нынче, ничего не знает и даже не предполагает. По заключению судмедэксперта, смерть Параскевича наступила в промежутке от 00:00 до 00:30. То есть к тому моменту, как его обнаружила жена, он уже не менее получаса лежал возле лифта мертвым. А если бы она случайно не выглянула в окно, или если бы Параскевич поставил машину в другом месте, кто знает, когда его нашли бы. Так или иначе, у убийцы был вагон времени, чтобы убраться с места преступления подальше. «Сочувствую вам», — очень серьезно сказал генерал. «Оружие нашли? А как же?» — хмыкнула Настя. — Сейчас дураков нет, чтобы оружие с собой уносить и обратно в шкафчик на кухне прятать. Оружие лежало там же, рядом с трупом. Симпатичный такой пистолет с глушителем. А номера все спилены. Это тоже стало доброй традицией. По пуле гильзотеки проверили — чистый. В деле не был. — Совсем беда. Согласно кивнул Заточный. Но это по убийству. А по потерпевшему что есть? Да тоже немного. Но, в общем, кое-что можно выкрутить. Леонид Параскевич был весьма популярным писателем. И знаете, на чем он прославился? На женских романах. Ни детективы, ни фантастика, ни «Звездные войны» и «Киборги-убийцы», а женские любовные романы. Книги шли на расхват. Он начал писать лет 5-6 назад, и сразу получилось удачно. Первая же вещь, которую дамы и девицы, естественно, покупали на пробу, завоевала сердца читательниц всерьез и надолго. Отныне они ждали его романа, спрашивали у продавцов, просили оставить, как только появится что-нибудь новенькое. К моменту гибели Параскевич написал 26 любовных историй, и все они вышли в разных издательствах довольно приличными тиражами. Все бы ничего, Иван Алексеевич, но меня в этой связи интересует вопрос, был ли Параскевич богат, и если да, то где его деньги, а если нет, то почему? Автору такого класса, каким был Леонид Владимирович, в издательствах должны платить самое меньшее по $200 за авторский лист, а написал и издал он более 500 листов. Подчеркиваю, $200 — это минимум, по-хорошему-то должны платить 400. Он писал невероятно быстро и вообще был очень талантливым. «Я серьезно, Иван Алексеевич», — добавила Настя, заметив, что по лицу генерала скользнула усмешка.